Спрятаться на Марсе было нетрудно. Умение найти выход из лабиринта индустриальной сети, в какую превратилась вся поверхность Марса, даже считалось одним из критериев отбора при посвящении в марсианское жречество. Равашоль помнил, как однажды целую неделю убил на попытке добраться до кузнечного комплекса и Плувиена Максимала, питаясь одной лишь белковой массой из раздаточных колонок, разбросанных по всему марсианскому комплексу. Тогда его страшила перспектива наказания, грозившего тому, кто провалит задание и не сможет доставить веренное послание. Покинув зал Кабы, Равашоль без проволочек запечатал за собой дверь и устремился к выходу из храма кузницы. Если кто-то исчел странным кортеж из четырех боевых сервиторов, адепт это все равно не заметил. Мало кто мог встать на пути техножреца, обладавшего достаточным влиянием, чтобы обеспечить себя подобной свитой. Мысли его мчались вскачь, пока сам Равашоль пробирался по стальным коридорам кузницы. Адепт стремился как можно быстрее увеличить расстояние между собой и мертвыми протекторами. Он проскочил полуторакилометровый разрез красного камня, служившего строительным материалом для кузницы хрома. На украшенных барельефами стенах вокруг красовались чертежи древних механизмов и схемы древних алгоритмов, бывших древними уже в те времена, когда на марсианскую землю впервые ступила нога человека. Первые техножрецы принесли с собой забытые секреты человечества и берегли их, пока далекая Терра погружалась в пучину анархии и войны. Над стенами ущелья, под обширным куполом, защищавшим весь комплекс от пагубного влияния атмосферы, слабым оранжевым светом мерцали натриевые газоразрядные лампы. Струйки дыма и отдельные лучики прочерчивали грязное небо, в котором на высоте 3000 километров уже поблескивал проходящий по низкой орбите Фобос. Всю испещренную кратерами поверхность этого спутника покрывала огромная решетка антенн слежения. Время обращения спутника превращало его в индивидуального сыщика по всему волновому спектру. Второй спутник Марса, Деймос, еще не взошел. Из-за более длинной траектории у него уходило больше времени на путь вокруг Красной планеты. Равашоль не поднимал головы, словно страшась, что сенсорные антенны на Фобосе смогут различить его среди скопления народа, заполнившего ущелье. Насколько ему было известно, магистры Марса и не на такое способны. Вот уж вляпался, пробормотал он себе под нос, наконец-то добравшись до выхода из ущелья. Адепт вскарабкался по проложенным в стене воронке стальным ступеням, которые вели к одному из транспортных узлов, связывающих воедино разные кузницы храмы и фабрики мануфакториумы. В конце лестницы его ожидал целый комплекс туннелей, стеклянных и стальных мостиков, поворотных площадок, оглашаемых звуками клаксонов. Сюда стекались тысячи людей, подъезжавших на горизонтальных общественных транспортерах и магнитно-левитационных серебристых поездах, скользящих по поверхности Марса подобно извивающимся змеям. Если и существовал хоть один стопроцентный способ затеряться на Марсе, то вот он. За пару часов из транспортного узла можно попасть в любую точку планеты. Размышляя, куда податься, Равашоль вдруг заметил, что привлекает любопытные взгляды прохожих. Может, в храме кузницы и было отнюдь непримечательным, что адепт его ранга путешествует в обществе боевых сервиторов, но здесь попытка раствориться в обычной толпе с такой свитой вряд ли будет успешной. Равашоль понимал, ему нужно было определиться с убежищем, пока то, что защищает его, не превратилось в то, что выдаст его властям. Он затесался в процессию разодетых в мантии прислужников богомашины, спешащих к одному из серебристых маглевов. Равашоль понимал, что лучшего варианта, чем отправиться куда подальше от кузнечного комплекса хрома, у него нет. А уже на большом расстоянии можно будет подумать и о долговременном способе решения проблемы. Эскалатор поднял его к брюху одного из серебристых поездов. В вагоне Равашоль принялся расталкивать локтями других адептов в мантиях и прислужников, пытавшихся выйти на перрон. Беглец все быстрее продвигался подушным проходом нескончаемого поезда, пока в конце концов не нашел пустое купе, в котором и закрылся внутри со своими сервиторами. Они устроились на незатейливых металлических скамьях. В оконном проеме серебрилось силовое поле, позволявшее пассажирам видеть поверхность, но удерживающее внешний мир снаружи. Весь путь адепт хранил полнейшее молчание и молился, чтобы никому не пришло в голову ломиться в это купе. Через некоторое время над дверями замигала лампочка, а он все еще не мог расслабиться, даже когда поезд покинул транспортный узел и выкатился на марсианские равнины.